объем рынка интернет-знакомств сегодня? На сегодняшний день индустрия интернет-знакомств – это миллиардная индустрия, хотя ее объемы разные источники оценивают по-разному. Например, по данным статистики Statistic Brain, годовой доход индустрии онлайн-знакомств составляет более $1.9 миллиарда США, а согласно данным компании IBI S-World, индустрия знакомств оценивается в $1.2 миллиарда США, и динамика ее роста составляет около 4-5% в год. Выручка индустрии знакомств выросла с 2010 по 2015 годы на 11,9% и по состоянию на 2018 год достигла $3 миллиардов США. Количество компаний выросло на 1%, а количество сотрудников в отдельных компаниях-разработчиках выросло на 5,6%. Основными игроками индустрии являются компании Match Group, Magic Club, Sparks Networks. Лидером по числу запросов в поисковых системах, по данным Semrush, является Badoo. В России beautifulpeople.com, lavoo.com, firstmed.com, okcupid.com, dating.com. Самым популярным сайтом в 2019 году по голосованию на сайте Dating Sites Reviews стал Bumble. В порядке убывания – Christian Cafe, eHarmony, Fitness Singles, Millionaire Match, okcupid. Смотрите таблицу номер 1. По данным SimilarWeb, рейтинг лучших сайтов в категории «Романтика и отношения в мире» возглавляет Badoo.com. Дальше в порядке убывания – Puff.com, Fotostrana.ru. Смотрите таблицу номер 2. Роскачество в 2016 году определило 6 лучших приложений для Android и для iOS. Для исследования экспертам Роскачества были отобраны наиболее популярные в российском сегменте магазинов Google Play и App Store приложения. 23 для Android и 19 для iOS. Испытания проводились по 119 критериям, 65 из которых относятся к функциональности. Первое место для Android заняло Badoo, затем в порядке убывания Mamba, MyLove, WannaMeet, Jauma, LovePlanet. Рейтинг 6 лучших приложений для iOS. Первое Badoo, второе Mamba, третье Друг Вокруг, четвертое MyLove, пятое LovePlanet, шестое Turbar. По мнению экспертов Роскачества, идеальное приложение для знакомств – то, которое хорошо работает, недорогое, безопасное и простое. В зависимости от бизнес-модели онлайн-платформы, пользователи платят или не платят за регистрацию и использование сервиса знакомств. В соответствии с данными статиста, численность тех пользователей, которые не платят, выше, чем тех, кто оплачивает услуги онлайн-платформ. Смотрите рисунок номер 1. Бизнес-модель «Фримиум» предполагает бесплатное использование основных функций приложения знакомств и дополнительные сервисы за плату. По модели Freemium работают Mamba, TopFace, Badoo. В Mamba пользователи за плату могут повысить рейтинг профиля или получить VIP-статус, расширенный поиск, стикер-паки, возврат к пролистанным профилям и другое. В Badoo за плату могут получить количество показов профиля. Компании в рамках этой бизнес-модели до 95% доходов получают за дополнительные сервисы и до 5-10% за рекламу, баннеры или контекстная реклама, сувенирная и подарочная продукция и другое. По мнению экспертов, рекламодатели пока недооценивают возможности рекламы в приложениях и на сайтах знакомств. Вместе с тем, к примеру, многомиллионная аудитория пользователей Tinder в возрасте от 18 до 34 лет может оказаться довольно привлекательной. Безусловно, маркетологи должны учитывать основной запрос пользователей, которые ищут знакомства и общения в той или иной форме. Примером удачной рекламы является реклама компании Domino's Pizza в Tinder. В день Святого Валентина компания Domino создала профиль на Tinder и предложила пользователям возможность выиграть бесплатный ужин на горячем свидании в одном из ресторанов компании. Это была явно рекламная кампания, но она попала в точку. Профиль Domino's Pizza был отмечен более 700 раз пользователями и имел потенциальный охват более 200 тысяч человек. Также в день Святого Валентина компания Atlanta Hawks разместила рекламу в Tinder под девизом «Swipe Right Night». Компания предложила пользователям Tinder встретиться в Love Lounges. Премиум-модель предполагает плату за регистрацию и базовые функции сервиса знакомств на сайте. По такой модели работает приложение знакомств Tiamo. Платная подписка – самая распространенная схема монетизации. Она может быть ежемесячной, трехмесячной, годовой и так далее. Некоторые компании вводят скидки за единовременную оплату пользователями за определенный период. Разовые платежи за пользование сервисом встречаются реже, например, у российского приложения LinkU. В среднем на оплату онлайн-сервисов знакомств, регистрация, подписка, премиальные услуги пользователи тратят около $243 США в год. В разных странах стоимость услуг может существенно различаться. При этом большинство сайтов знакомств и приложений на 100% бесплатные для создания профиля, загрузки фотографий, поиска совпадений, получения совпадений, флирта, например, виртуальных подмигиваний и общения. Сайты знакомств и мобильные приложения в большинстве случаев имеют функцию по загрузке информации пользователя из его аккаунта в социальных сетях. В частности, эксперты объясняют рост числа пользователей по всему миру Tinder легким доступом к данным Facebook. Рыночная капитализация Match Group, которая владеет OkCupid, Tinder и Planet of Fish, составляет $16 миллиардов США. По оценкам Nasdaq, ее выручка в Китае в 2016 году составила $1.6 миллиарда США. Выручка холдинга Match Group, в который входит Tinder, в 2018 году достигла почти $2 миллиарда США. Смотрите рисунок 2. В настоящее время Tinder работает в 196 странах мира. Число сотрудников компании – 200 человек. С приобретением Zusk Sparks Network станет второй по величине онлайн-платформой знакомств в Северной Америке и второй по величине публичной компании знакомств в мире. В обоих случаях группа пользователей самая большая в мире. Мобильное приложение для знакомств Zusk привлекло более $60 миллионов США инвестиций в период с 2008 по 2012 годы. Что касается инвестиций, то, по мнению эксперта Джоанны Гласнер, инвесторы не торопятся инвестировать в стартапы, занимающиеся интернет-знакомствами. Так, в 2018 году венчурные инвесторы вложили $127 миллионов США в 27 стартапов, ориентированных на интернет-знакомства. Причем почти 80% инвестиций получила только одна китайская компания Bluet на мобильное приложение, ориентированное на геев. Для сравнения, в 2017 году основные инвестиции получило китайское мобильное приложение Tantan. В 2014 году пекинский сайт знакомств Baihe получил $250 миллионов США. Доходы индустрии онлайн-знакомств в Китае последовательно растут. Смотрите рисунок 3. По мнению эксперта Мартина Звиллинга, низкая доля инвестиций в индустрии интернет-знакомств связана с тем, что общеизвестно, что сайты знакомств обычно терпят неудачу, потому что онлайн-знакомства обычно терпят неудачу. Объяснение этому простое. Все ожидают быстрых результатов, но никто не может их дать. Пользователи быстро разочаровываются и уходят. В 2018 году общая база пользователей приложений для знакомств в мире выросла на 6,5%, до 25 миллионов человек. В 2019 году ожидается, что доходы индустрии онлайн-знакомств составят $1.667 миллиона США. Годовой темп роста доходов составит 4,2%. В результате чего к 2023 году объем рынка составит $1.968 миллиона США. Доля пользователей в 2019 году составит 4,6% и достигнет 5,2% в 2023 году. Большая часть доходов отрасли генерируется в Соединенных Штатах Америки – $797 миллионов США в 2019 году. Рост конкуренции заставляет компании-разработчики адаптироваться и развивать новые сервисы, публичную и рекламную деятельность, чтобы охватить все большую аудиторию, сохранить ее и раскручивать свои бренды. Есть и другая проблема, связанная с оттоком пользователей. Парадоксальный принцип. Чем лучше работает дейтинг-сервис, тем быстрее тает аудитория. Люди встречаются, люди влюбляются, ну и так далее. Пишет генеральный директор Привет.ру Ирина Кузнецова в блоге студии веб-разработок Михаила Кеченова. По данным статистики Statistic Brain, около 10% пользователей прекращают подписку через 3 месяца. По мнению экспертов, это может быть связано с тем, что цели были достигнуты и пара найдена, или из-за неудовлетворенности ожиданий, оторванности от реальной жизни и решения вернуться к традиционным способам знакомств. А еще есть анекдот на эту тему. Если женщина закрыла профиль на сайте знакомств, значит, она вышла замуж. Если мужчина закрыл там профиль, значит, спалился.